Альфред де Мюссе. «Исповедь сына века» — роман Альфреда де Мюссе. К написанию этого романа Мюссе подтолкнули биографические обстоятельства. В июне 1833 года на литературном обеде в редакции журнала «Ревю де Дюмонт» он познакомился с Авророй Дюдеван, уже приобретшей к этому времени известность под псевдонимом Жорж Санд. Знакомство с писательницей быстро переросло в страстный роман. В декабре 1833 года Мюссе и Санд вместе отправились в Италию. Там, однако, их отношения осложнились. Мюссе начал изменять Санд, и она нашла поддержку и опору в итальянском враче Пьетро Паджелло. Хотя, скорее всего, изменять-то больному Мюссе начала как раз Санд, которая, по-матерински ухаживая за ослабевшим романтиком, начала сходиться с лечащим врачом. В жилах этой дамы не случайно текла цыганская кровь. Вернувшись в Париж, Мюссе и Санд вновь соединились. Однако очень скоро Мюссе стал устраивать свои возлюбленные скандалы. И в начале марта 1835 года она бежала от него, тайно покинув Париж. На этом реальная история этого романа закончилась. Началась история литературная. В XIX веке связи Мюссе и Санд было посвящено в общей сложности 4 прозаических произведения. «Исповедь сына века», появившаяся в продаже в начале февраля 1836 года, второе исправленное издание вышло в 1840 году. А также романы «Санд», «Она и он», «Брат Альфреда де Мюссе», «Поля де Мюссе», «Он и она» и «Луизы Колле, он». Все 3 романа опубликованы в 1859 году, уже после смерти де Мюссе. Кроме того, о своих отношениях с Мюссе Санд рассказала в первом из писем путешественника, 1834 год. Авторов романов, последовавших за исповедью сына века, интересовал прежде всего вопрос об ответственности его или ее за печальный финал любовной истории. По мнению Санд, виноват был он. По мнению Поля де Мюссе и Луизы Колле — она. Сам Альфред де Мюссе подходил к делу иначе. Во-первых, он тщательно избегал буквального перенесения фактов своей биографии в роман, который причислял к произведениям отнюдь не таким правдивым, как мемуары, но и не таким лживым, как романы, произведениям, в которых читатель тщетно ищет следы реальности, ежеминутно от него ускользающей. Из письма Ференцу Листу от 26 июня 1836 года. Во-вторых, во время работы над романом Мюссе был склонен винить случившимся прежде всего самого себя. Еще 30 апреля 1834 года, сообщая Санд о своем намерении описать их историю в романе, он признавался: «Я хочу воздвигнуть тебе алтарь, пусть даже на собственных костях». В самом деле, героиня романа Бригитта Пирсон — существо почти идеальное. Всю вину за несчастье этой женщины автор романа возлагает на не сумевшего понять ее октава. Впрочем, то обстоятельство, что в романе Мюссе показал в самом выгодном свете свою возлюбленную, который и в лирике этого периода, и в разговорах с близкими друзьями предъявлял множество упреков, не самое важное отличие романа Мюссе «Исповедь сына века» от произведений тех, кто описывал его любовную историю впоследствии. Важнее другое. Рассказом о своем частном, личном переживании Мюссе не ограничился. Он раздвинул рамки любовного романа и поставил житейскую историю в широкий общественно-политический контекст. В первой главе романа автор объяснил, какие исторические и социальные причины обусловили появление на свет во Франции пылкого, болезненного, нервного поколения, обреченного властями на бездействие, праздность и скуку. Состояние это Мюссе назвал «болезнью века», а источники болезни усмотрел в 2 событиях французской истории — 1793 и 1814 годах, то есть в революционном терроре и поражении Наполеона, после которого власти божеские и человеческие были восстановлены, но вера в них исчезла навсегда. В самом начале повествования появляется образ белого паруса в голубой дали моря. Этот парус станет своеобразным символом русского романтизма, благодаря таким читателям этого романа, как Бестужев-Марлинский и Лермонтов. возникает сравнение целого поколения с пиратом, которого его товарищи оставили на берегу, а сами ушли в далекое плавание. Подобную метафору мы найдем и в «Герое нашего времени», в «Княжне Мэри». Герой романа болен именно этой болезнью, иначе называемой разочарованием в жизни, и все его нравственные изъяны — недоверчивость, непостоянство, цинизм, неспособность быть счастливым — изображены Мюссе не столько как индивидуальные свойства данного персонажа, сколько как чудовищная нравственная болезнь целого поколения. Мюссе был далеко не первым, кто уловил и описал симптомы этой болезни. До него они писали Шатобриан и Байрон. Да и сам он изобразил человеческий тип, близкий октаву ДТ в своих предыдущих произведениях, поэме «Ролла» и пьесе «Прихоти Марианны». Однако исповедь «Сына века» уникальна сочетанием исключительной искренности автобиографических признаний, обилие казни над собой, по выражению Аполлона Григорьева, с настойчивым стремлением обосновать личные драмы и духовные болезни общественно-историческими обстоятельствами. Несмотря на выспренно-афористический тон преамбулы к роману, события, упоминаемые в ней, совершенно конкретны, причем Мюссе создает здесь умонастроение не своего собственного поколения в узком смысле слова. Он сам родился в 1810 году и не мог ощущать падение Наполеона и скуку эпохи реставрации как личное несчастье, но всей французской либеральной молодежи постнаполеоновской эпохи. Наличие исторического фона отличает исповедь, например, от романа Констана «Адольф», с которым его обоснованно сравнивали первые читатели. В России репликой на исповедь «Сына века» стал роман Лермонтова «Герой нашего времени». Первоначальный вариант названия был еще ближе к Мюссе — «Один из героев нашего века». К Мюссе, по-видимому, восходит и обсуждаемая Лермонтовым в предисловии тема «Болезни поколения». Однако Лермонтов гораздо более скептически, чем Мюссе, оценивает шансы сыновей века на исцеление. Повествователь французского романа надеется, что если он даже не сумеет переубедить своих больных современников, то, по крайней мере, излечится сам и, как лисица, попавшая в западню, отгрызет прищемленную лапу. Лермонтов же таких иллюзий не питает. Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить, это уж Бог знает. С течением времени две первые главы исповеди сына века Мюссе в определенном смысле отделились от текста самого романа. Их лучше помнили и чаще цитировали уже в XIX веке. Например, в статье Григорьева «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина», статья 2 «Романтизм», 1859 год. Так же обстоит дело и в наши дни. Французский учебник по истории литературы XIX века анализирует главы о потерянном поколении отдельно от любовного сюжета. Мюссе был, к тому же, замечательным поэтом, автором двух прекрасных шуточных поэм, написанных в подражании поэме Байрона «Беппо». Эта маленькая поэма, шутливая, очень острая, произвела большое впечатление на всех современников. Поэма Мюссе «Намуна» вышучивает моду на Восток. Это мода, которая обуяла тогда Европу после Байрона. Вторая поэма — «Мардош». Такая парижская шуточная безделушка о молодом человеке по имени Мардош. Пушкин очень любил это произведение Мюссе. И вообще Мюссе ему нравился. Это был тот поэт, к которому он относился сочувственно. И сам он написал поэму «Домик в Коломне» в духе Беппо и Мюссе.